Глава 8, часть 2. У меня в квартире теперь живет настоящая феечка. После обеда Гордей оставил меня на несколько часов. Выдал ключи, показал, где кошачий корм, и разрешил хозяйничать в своей квартире. Не спали кухню и не затопи соседей снизу. Да, порнуху с объемным звуком тоже не слушай. В квартире справа детям еще нет 18. Думаю, за пару часов я даже при большом желании не успею совершить все эти подвиги. Копаться в моих ящиках с бельем разрешаю. Можешь своего подкинуть, мне будет приятно, — сказал и хлопнул дверью. Извращенец. Лазить по ящикам я не стала. Так, окинула любопытным взглядом, где и что у Гордея лежит. И все. Проверила телек. Платные взрослые каналы действительно имеются. Но я не против порно. Оно разжигает фантазию и помогает снять стресс. Главное, чтобы в зависимость не переросло. Буська заняла центральное место в большой лежанке для котов в гостиной. Гордей их типа не любит, но аксессуаров своим ушлепкам накупил. В комнате помимо лежанки еще и домик, разные мышки, перышки, когтеточка рядом с брутальным кожаным диваном. Коты вокруг Буси крутятся, шипят и фыркают. Нырнуть к ней не решаются. Пока моя девочка держит оборону. Забавные все трое. Одного размера. Коты серые, пушистые. Буська белая, лохматая. Характеры примерно одинаковые. Задиристые и эгоистичные. Страшно представить, если это трио подружится и образует бандитскую группировку. «Мальчики!» Присаживаюсь на пушистый ковер рядом с Бусей. «Это же девочка! Вы бы сбавили обороты!» Ловлю одного, он более худой. «Будешь кокосом. А братишку твоего как назовем?» Кот без имени остановился и плюхнулся на пушистую задницу. Не смущаясь меня, задрал ногу с явным намерением вылизать себе яйца и задницу. «Пусть персиком будет. Что думаешь?» Заглядываю в хитрые глаза кокоса. «Ну вот, лучше же, чем тупой и еще тупее. И вы больше не ушлепки». Кокос выкрутился из моих рук, задрал хвост в трубу и нагло полез к Бусе. В лежанке тут же закрутилась небольшая потасовка. Раздался рык, мяуканье. Полетели куски разодранного поролона из матрасика. Персик в вакханалии участвовать отказался. Только смерил Бусю с кокосом высокомерным взглядом. Процесс вылизывания яиц на моих глазах явно привлекал его больше, так что он продолжил. «Да ну вас!» Я поднялась на ноги и отряхнулась. «Бусь, пошли, может. Я тебя почухаю, корма насыплю». Мелкая словно меня не услышала. Развернулась пушистой жопкой и продолжила мутузиться с кокосом в свое удовольствие. «Вот так и выглядит, когда ты выходишь в тираж. Тебя меняют на кого-то поинтереснее и помоложе, с яйцами. Но я тебя сразу предупреждаю, Бусь, они кастраты. Можешь мне, как ветеринару, поверить. Толку с них — ноль». Гордей вернулся к вечеру, довольный, с большим букетом желтых тюльпанов. «Красивые!» — я перехватила объемный букет. «А я ужин приготовила. Будешь?» «С мясом». Гордей обреченно оценил свою гостиную. Коты и Буся-таки разнесли ее наполовину. Кошачий домик валялся перевернутым, поролон устлал мелкой крошкой пол и диван, когтеточку размотали на мелкие шнурочки. «С мясом!» Активно закивав, я поспешила его увести. Бандитский тайфун не на голодный желудок надо усмирять. «Ты быстро!» В кухне нашлась большая стеклянная ваза, которую я начала заполнять цветами. Очень люблю их и хочу, чтобы постояли подольше. Поэтому каждый раз подрезаю и растворяю таблетку аспирина в воде. Так продержится в два раза больше. На Гордея поглядываю украдкой. Он замер в нескольких метрах, внимательно следя за моими действиями. С ним одновременно просто и непросто. Я могу сказать Гордею что угодно. Рядом с ним легко быть естественной. И вместе с тем мои старые убеждения о мужчинах и людях фоном транслируют тревогу. А вдруг его хорошее отношение лишь уловка? Он обманывает. Я уже попалась. И осталось сделать последний шаг, после которого Гордей меня выбросит из своей жизни, как отработанный хлам. Внутренне я раздваиваюсь. Верю и не верю. Хочу прыгнуть в омут с головой. И одновременно сбежать далеко и спрятаться. Не могу думать о работе. Он подходит ближе. Становится за спиной. Ладони скользят по моим рукам, обнимают. У меня в квартире теперь живет настоящая феечка. Хочу к ней. Его грудь прижимается к моей спине. Губы чиркают по шее, по каждому выпирающему позвонку, по лопаткам. Гордей! Только поцелуй. Он разворачивает меня в своих руках, усаживает на столешницу и становится между широко разведенных ног. Легкое покачивание в мою сторону. Опять поцелуй. Нежные касания пальцев по спине. Голой кожи под майкой. Гордей обращается со мной, словно с самой дорогой, драгоценной хрустальной вазой. Все его тело дрожит, но он не нападает и не давит. Гордей горит в своих желаниях, я вижу. Но мне дает пространство, сдерживаясь. И его бережное отношение, оно словно окрыляет, выпускает мою ранимую часть души на волю. Гордей выманивает меня из скорлупы страхов и сомнений своим теплом. Запускаю пальчики в его непослушные волосы. Немного подаюсь вперед сама. Тянусь за поцелуем. Вся окунаюсь в Гордея, как в теплый тягучий поток. Мое тело впрессовано в его. Наши руки и пальцы сплетены. Языки танцуют. В члене, упирающемся в мою промежность через шорты, нет никакой пошлости или грязи. Мы естественны, натуральны и открыты друг другу. Мне очень страшно, но волнительно от мысли, что Гордей скоро окажется внутри меня. Я готова. Остался всего один маленький шажок.